Эпилог. Просыпаюсь от шума и топота из коридора. Раздаются приглушенные голоса, даже спорят о чем-то, часто упоминая мое имя. Пора вставать, а то мои любимые долинские скоро с ног собьются без именинницы. Выхожу из спальни, и тут же на меня нападение. Сначала Артём завалил цветами в корзинах и затянул обратно в спальню, поздравлять поцелуями и признаниями в огромной любви. Да так разошелся, или я разомлела от радости, чуть не пропустили приход еще желающих меня срочно поздравить. «Артём, ты не один тут ждал поздравить нашу девочку?» Возмущаясь, заходит дядя Лев, выпуская мне под потолок связку белоснежных шаров. «Лика, поздравляем тебя!» И дарит коробку с новеньким ноутбуком. Затем пропускает вперед тетю Женю. «Моя фея с подносом принесла для меня праздничный завтрак. Растрогала меня до слез. «Ой, ну зачем вы?» Я смущаюсь, по нескольку раз говоря всем спасибо. «Давайте, я лучше на кухню пойду и помогу вам». Успеется еще. Все равно основное по фуршету заказано, торт привезут к началу празднования. Тетя Женя целует меня в обе щеки. «Завтрак отличный, мне нравится». Артём потянулся к вафле, чтобы макнуть в шоколадный соус. «Сын, не наглей», — одергивает его отец. «Так я не себе. Хочу накормить свою девушку». Выкручивается он на ходу. По моей улыбке родители Долинские как-то догадались, что я вовсе не против кормиться вместе с их сыном. Тихонько вышли, оставляя нас одних балдеть на кровати, пробовать из рук друг друга вафли, а потом целоваться губами, испачканными в шоколаде. Кайф! Мне уже нравится, как начинается мое 19-летие. «А ты хорошо цветы рассмотрела?» Когда справились с вафлями, спрашивает Артём. Верчу головой, разглядывая три корзины роз и лепестки на моем покрывале. Столько цветов! Неимоверный стоит аромат. Ну, мой парень — любитель ярких и больших поздравлений. «Всё нравится. Такие красивые». Жмусь к нему довольная. «Корзины непростые. В них могут быть сюрпризы». Слова Артёма быстро сносят меня с кровати. «Какие такие сюрпризы?» Бегу проверять, вдыхая ароматные розочки. В первой корзине нахожу в центре цветов забавную игрушечную мышку с моим именем на симпатичном платьице. «Не удержался», — смеется Артём, а мне уже совсем не обидно, что он раньше так меня называл. С мышкой подхожу ко второй корзине. Там притаилась коробка с новеньким крутым телефоном. Артём собирался мне раньше купить, а я все отказывалась. Но от подарка уже никуда ведь не денусь. Там даже написано на коробке: «Всегда будь на связи с Артёмом». Радуюсь всему. Бегаю между корзинами и своим парнем. То сюрпризы ищу, то его обнимаю. Долинский подбивает не останавливаться, а сам от улыбки сияет. «О, это же настоящее украшение!» У меня от изумления рот открывается при виде длинной коробочки из ювелирного. «Для праздничного вечера как раз пригодится». Артём встает и помогает надеть свой необычный подарок. В зеркале я вижу наше отражение. Счастливая и румяная я. За моей спиной сосредоточенный Артём застегивает застежку, потом зарывается носом в мои волосы и заставляет трепетать в его руках. На моей шее красуется кулон в виде изящного футбольного мячика на красивой цепочке. На мячике есть гравировка первых букв наших имен. Но все-все предусмотрел, как я люблю. Все-таки после браслетов мне так не хватало дорогих сердцу символов. Но это еще не все подарки. Только та часть, которую я хотел тебе вручить прямо с утра. Как не все? И так же много. Поражаюсь я, с какой неуемной фантазией мне парень достался. Будет еще, но не совсем обычный и, возможно, не прямо подарок, зато как мы с тобой вместе смогли пожелать. Мое сердечко затрепетало от счастья. Путешествию быть. До вечера готовились, украшали дом. Основную кухню привезут из ресторана. Красоту наводить тетя Женя не доверила чужим. Сначала, по плану Артема, мы отмечаем мой праздник дома, а потом уезжаем на продолжение с друзьями в клуб. Так и знала, что он мне долгий и очень запоминающийся праздник устроит. Не останусь и я в долгу. Уже начинаю придумывать, как возьмусь за праздник для Артема. Первые гости приехали. Я выбегаю встречать. Заходит мой папа с большущей коробкой, цветами, а с ним — Светлана. Вот еще какой получаю сюрприз. Папа боялся признаваться мне после прошлой мачехи. Даже не решался с коллегой из театра серьезно встречаться. Пришлось мне самой звонить Светлане и папе и убеждать, что я буду рада видеть их вместе. А то, как дети малые, от меня шифровались. «Лика, доченька, с днем рождения! В этом году я плюнул на гастроли, подвел театр. Они переживут. Ты научила меня ценить настоящее, дорожить самым важным. А для меня это ты, моя повзрослевшая принцесса». Ох, папа такую речь толкнул, что мы со Светланой и тетей Женей прослезились. Затем фея увела гостей дальше в дом. До сих пор еще не верится, что папа вот так изменился, избавившись от влияния ведьм. Недавно еще видела Лильку с листовками, а по поводу бывшей мачехи от соседки узнала. Вита устроилась горничной в гостиницу. Ясно все. Теперь будет иностранцев окучивать. После папы с его новой, на этот раз хорошей избранницей, приехала Варя. Мы обнимались с подругой и верещали на весь дом. Подтянулись парни из команды Артема. Он их тоже всех пригласил. И как-то незаметно просторная столовая Долинских наполнилась смехом, весельем, поздравлениями. Сначала поздравляли родителей. У меня их много. Долинские стали по-настоящему родными для меня, и я их не зря своей семьей называю. Особенно радовало, что родители сели рядышком, в течение вечера отбросили прошлые обиды и стали общаться так просто, душевно, по-дружески, смеясь над нашей шумной молодежной компанией. Светлана быстро влилась в коллектив, и вот они уже обсуждают с моей феей цветы, разные блюда и договариваются о встрече на премьере в театре. Парни из команды наперебой толкали тосты, желая мне много всего и особенно терпеть моего футболиста, которому со мной повезло. Варя желала счастья и светлого будущего с исполнением всех заветных желаний. Дошла очередь и до Артема. Вернее, он уже не раз пытался, но его постоянно перебивали. «Тихо всем! Дайте уже сказать слово для моей Анжелики!» «Да кто ж мешает?» — влезает снова Мишка. «Гляди, какой гордый стоит!» Первый отказался от почетного звания холостяка в нашей команде. Подсказывает Илья с другой стороны. «Сейчас на лавку запасных отправитесь». Мой парень пригрозил болтливым друзьям и ко мне повернулся. «Анжелика, тебе тут столько всего нажелали, что я могу только добавить от себя. Ты всегда была для меня очень близкой, и я не раз ловил себя на мысли, что не хватает именно тебя, но как идиот ошибался, и только с годами дошло. Мне нужна только ты, любимая. Только ради тебя я смог измениться. И если мое желание совпадает с твоим, то ты сделаешь меня еще больше счастливым». На этих словах Артём достает из кармана коробочку, раскрывает, а там сверкает кольцо. Тишина в столовой воцарилась. У меня же сердце в груди от волнения сжалось. Дышу, дышу и смотрю на него во все глаза. «Вместе и навсегда», — быть с тобой. Такое мое желание для двоих. Выходи за меня, моя Анжелика. Ой, опять наша троица, я, тетя Женя и Светлана, прослезились. Варя тоже растрогалась, застыв, как и все в ожидании. Смахиваю слезинку и говорю, не задумываясь. Вместе и навсегда — это самое большее, что бы я могла пожелать. Я согласна, любимый. Согласна быть с тобой, ведь без тебя я уже не смогу. Под оглушительные поздравления теперь уже не только с днем рождения. Артем надевает мне на палец кольцо, целует горячо. Ох, ну по-другому у нас не бывает. Сказать, как я счастлива, ничего не сказать. Этот день я уж точно не забуду никогда, как и многие-многие дни, ставшие особенными для меня, для всех нас. За столом еще проводим время. Артём обнимает меня, и я постоянно хочу его рядом почувствовать. Успеваю и с Варей болтать, и со всеми над Мишкой смеяться. Еще замечаю взгляды Ильи на подруги. Когда они близко находятся, то все время грызутся. Но вот со стороны показалось, он не смотрит на нее с раздражением, а скорее с интересом, будто хочет поближе узнать и разгадать, что скрывается за ее защитными колючками. Замечаю, что родители перешептываются. Моя фея о чем-то им увлеченно говорит, руками размахивает. Она вообще такая, эмоциональная женщина. Светлана улыбается. Папа с дядей Левом кивают, соглашаясь на что-то. «Молодежь, у нас тут созрела еще одна идея для подарка». Тетя Женя к нам с Артемом поворачивается. «Мы так подумали и решили. Как только успешно сдадите сессию, дарим вам путевку в романтическое путешествие. Раньше не хотели отпускать, но вы уже такие взрослые стали, жених и невеста». После предложения Артема я полностью забыла, что еще хотела. Да я вообще забыла обо всем, но фея... Без сомнения, идея ее. Она способна творить чудеса. «Только так путешествуйте, чтобы мы не переживали», — наставляет нас папа Артема. «Всегда будьте на связи». И мой папа занервничал. «Это они еще не знают, что я заберу тебя к себе после путешествия», — мне шепчет с обещанием Артем. «И я понимаю, что впереди нас столько всего ждет нового и интересного. Особенно приятно осознавать, что я не одна, в окружении близких людей и рядом любимый».